do shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Примколлект», кредитный инспектор Манская Валентина Викторовна, разговоры записывает. Елена Александровна? Да. Дату рождения назовите? Нет. По какой причине вы отказываетесь? Она должна быть. Что? Она должна быть? Естественно. Это вы как думаете? Незнакомым девушкам, которые мне звонят с незнакомых номеров, я должна называть свои персональные данные? Ну, серьезно? Конечно, а как вы думали? Да, вы должны в первую очередь быть заинтересованы в решении. Обязаны. Проблема. Да, опираясь на федеральный закон 130, мы не имеем права распространять информацию третьим лицам. Это ваша проблема. Вы сейчас без даты рождения третье лицо. Нет, на самом деле это ваша проблема. В 31 год пора уже прекратить играть в игры. Все, можете быть свободны. Алина Александровна, вы не понимаете серьезность вопроса? Да нет никакой серьезности вопроса. Потом тогда посмотрим, какой будет стоять дата. Что-то там хочет на каком от меня. Основании я ее летом вы, посылаю. Да, на каком основании вы даете ложные показания сейчас? Ложные показания? Деточка, ничего не перепутала? Очень смешно. Кому ложные показания? В общем, ложные показания. Женщина, перезвоню говорит, вам. Говорит, ложные показания даю. Ожидайте. Больная, блин. Анастасия Сергеевна. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, здравствуйте. Это компания по EPS у МФК «Займ онлайн». Меня зовут Перцева Ольга Александровна. Да, это я. Угу. Анастасия Сергеевна, что у вас с погашением задолженности? Ничего. Когда вопрос решите? У меня нет никаких вопросов. Нерешенные финансовые по договору. Нет никаких у меня вопросов. Да? Угу. А задолженность когда оплачивать будете? Никогда. Ну, понятно. Хорошо. Значит, отказываетесь, да? Да. Хорошо, ставлю отказ от оплаты, передаю договор. Будут выставлены торги и реализован в коллекторское агентство. Как ожидайте уведомления. Хорошо. Ожидайте уведомления. С нетерпением буду ждать. Прямо у окошка сидеть и выглядывать почтальона. Лариса Викторовна, здравствуйте. Здрасте. Микрофинансовая компания «Веб-банкир» Мунжи Виталий Витальевич. Мунжи? Почему до сих пор деньги не нашли? Да. Интересная фамилия. Африканская? Французская. Французская? Французская. И какие же, да. Какие же интересные мунжи у нас тут обитали? Да, из Франции. Вы из Франции? Выгнали вас, да, из Франции? Да. Видимо, не за непотребное положение. Там слишком плохо, в России лучше. А, да? С ума сойти. Вот да. Это да. Я-то думаю, где у нас мигранты из Франции работают? Они вот оно, где в банкире оказываются все. Сплотились. Да, да. А Депардье с вами? Вы упражняетесь в чувстве юмора или что? Да. Я вот шутки придумала с утра. Думаю, кому рассказать? А тут вы позвонили. Поменяйте деятельность. Почему? Но вам если, обидно? Допустим, деньги. Нет. Чем вы все деньги? Деньги это так, мирское. А я о творчестве, да. О душе своей переживаю. А миром управляют деньги. О, я вам сочувствую, если вы живете в мире, которым управляют деньги. Я нет. А у вас в мире деньги ничего не решают, да? Не, ничего не решают. Поэтому вы должны. Угу. Всем и как. И мне это абсолютно не мешает жить, как видите. Пока. Ой, ну а что вы? Сейчас страшные истории мне начнете рассказывать. Про суд, про коллекторов, про 177-ю, про 159-ю, про выездные группы или про что? Отказ от оплаты. Давайте сразу фиксируем и покончим с этим. Все, в юротдел. Отлично. Переезжаю. Да? Да, давайте, собирайте мои шмотки. Настасья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Экофинанс Кредит Плюс», Абусин Артем Андреевич, отдел взыскания. По поводу наших договоренностей об оплате вашего займа, Анастасия Сергеевна. Слушаю. Объясните ситуацию, что происходит? Нет, 21 день просрочки все еще. Никакой оплаты не будет. У нас есть договоренность, Анастасия Сергеевна. 18 045 рублей, требования кредитора было. Вы думали это все зачем? То есть вы, Анастасия Сергеевна, не брали деньги в нашей компании? Вы утверждаете? Я говорю, еще, что у нас нет никаких договоренностей. То есть вы не должны возвращать денежные средства, я правильно говорю, вы считаете, у так? Нет никаких договоренностей. Ну хорошо, предположим, у нас есть договор. Этого вам недостаточно, Анастасия Сергеевна? А зачем Сергеевна, вы соврали мне про договоренности? Я вам напомню, если вы забыли, что 21 числа ага. вы согласились оплачивать ваш займ. Вы 24-го должна была пройти оплату. Никто ничего я не говорю не никакой ерунды. Вы выдумываете сейчас нагло. То есть, если мы сейчас проверим телефонный разговор окончательно, да послушаем с вами конечно. Вместе. Давайте, давайте, включайте. Потом почему-то некий мужчина отвечал на ваш номер телефона, представлялся вашим представителем, что он юрист. Что он ваши интересы представляет. Этого тоже не было, будете заявлять? Не знаю, кто там отвечал на мой телефон в мое отсутствие, я не в курсе. Не знаете. Да, ну давайте ничего слушать знаете, разговор, ничего где договоренность со мной. Да этого не потребуется, Анастасия Сергеевна. Почему? Кредитор вам выставляет требования сказали, на полное погашение в течение 24 часов. Вы так быстро отказываетесь от своих слов? Анастасия Сергеевна, а как да, быстро да. вы отказались от обязательств, которые взяли на себя изначально, когда взяли денежные средства? Ой, а как вы красиво стрелочки-то переводите? Вы за себя сначала о себе давайте. Нет, Анастасия Сергеевна, мы будем Нет. о вас, потому что вы ну, взяли денежные средства. Мне. Рассказывайте, какая вы свои обязательства не выполнили. Анастасия Сергеевна, да, к сожалению, этого сказать не могу о вас. Ну, стесняйтесь. Согласитесь, что да? все-таки человек, Мужичон который... коробкой какой мне позвонил. Человек, Или... который свои обязательства не выполняет, вряд ли он прекрасный и хороший. Нет, не соглашусь. Согласны? Нет, не соглашусь. Почему же, Анастасия Сергеевна, с По чем именно По моему личному убеждению. Личные убеждения? Ну, конечно. А что сейчас стоит личное убеждение в нашей стране, Анастасия Сергеевна? Ну, для вас, может, ничего не стоит. Мир такой, а какое каким у вас личное вы его убеждение? Делаете. Если вы его делаете вот таким вот, так. где личные убеждения ничего не стоят, это вопрос скорее к вам и к вашему внутреннему миру, почему вы так дожили до таких... Анастасия Сергеевна, а в вашем мире грустным. Не нужно возвращать денежные средства, которые вы взяли вам? У кого-то? Нет. Вот такое вот а чем? Интересный что? Почему мир? Же Анастасия Сергеевна так решили? Ну, у вас вот такой интересный мир? Моя маленькая женская прихоть. Как, почему-то она не очень-то маленькая, Анастасия Сергеевна, и растет каждый день. Да, 18,45 рублей. О, это бешеные деньги, конечно. С ума сойти. Ну, вы там, наверное, каждый решает для себя сам. Зубы на полку положили, когда я вам 18 тысяч не оплатила. Так, Анастасия Сергеевна, да? у вас все хорошо получается. Что у же вас останавливает хорошо, от да. того, чтобы оплатить? А у вас плохо, да? Вопрос в том, почему вас останавливает то, что у вас все хорошо. Я же сказала, что именно, какая причина, чтобы не оплачивать ваш займ? Прихоть. Хорошо, Анастасия угу. Сергеевна. А ваша прихоть в чем конкретно заключается? Чтобы вам не платить денег. Далее. Чего? Чем это для вас закончится, Анастасия Сергеевна? Да ничем не закончится. Ну, позвоните вы мне какое-то вы в этом время, уверены? А потом коллекторам передадите. На этом и кончится все. Так. Для вас это так необходимо, вы хотите потом с ними общаться, будете им примерно то же самое рассказывать? Да, а какая разница? Ну, поговорю я по телефону. Если захочу, заметьте, так. если захочу. Никто если меня захотите. Не останавливает там, от того, чтобы выбросить сим-карту и все. Если захочу, пообщаюсь. Не захочу, не пообщаюсь. Анастасия Сергеевна, а вы да? думаете, что ваши обязательства, они куда-то рассосутся, Конечно, пропадут рассосутся. После этого? За вот эти 3 копейки, ну чего, ну найдете, может быть, вам повезет, и вы найдете идиота, который купит у вас эту задолженность. Ну тоже поназванивают какие-нибудь ханурики. Ну с ними поболтаю. Чего мне? Мне не сложно. А, вам уже не впервой, да, Анастасия Сергеевна, правильно я вас слышу? Ну вы же мне не первый раз звоните. Конечно, не впервой. Ну, я зафиксировал еще ранее информацию о том, что вы говорили, что дело не только у нас, не так ли, Анастасия Сергеевна? Ну, не исключено. Может, не только у вас. А может, только у вас. Может, ну, я разумеется. Всем заплатил, а вот вам только не хочу. Кто его знает? Сомневаюсь, Анастасия Сергеевна. Мы право. Знаем не так мало, как ваш вам право. Может показаться, Анастасия Сергеевна. Серьезно? Ваше я право. Вас уверяю, вы Серьезно? Вообще ничего не знаете. Уж поверьте. Ну, Анастасия Сергеевна, по крайней мере, мы уверены, что вы можете свои обязательства выполнить, а уверена, ваш долг, да? Это всего лишь дело вашего упрямства, не так ли? Ну, конечно, а я это не отрицаю. Я же это вам сама только что сказала. Вот это вот, блин, прям Шерлок. Все-то они знают. Что ж, Анастасия Сергеевна, я думаю, когда мы применим все санкции в вашем отношении, ой, в том числе, возможно, безакцептного списания с вашей карты. У нас вся страна в санкциях, а я до сих пор нет. Вот давайте мне тоже санкции. Прочувствую, так сказать, на себе. Обязательно, Анастасия Сергеевна. Давайте. Вы еще не прочувствовали на себе? Нет, еще не прочувствовала. А что я должна была прочувствовать? Ну, когда принудительные меры взыскания в судебном порядке начнутся. Ну, давайте, давайте сходите в суд. Удачи вам. А вы, Анастасия Сергеевна, будете игнорировать суд? Ну, зачем же мне игнорировать суд? Я буду защищаться. На каком основании будете строить свою защиту? На каких вообще? Ну, слушайте, ну, вам-то какая разница? Это уже мы будем в суде. Мне как юристу интересно, Анастасия Сергеевна. Просто кругозор расширить. Просто хочется послушать. Юрист, скажите мне, пожалуйста, а вы вообще вот нигде не пригодились, что вот звонарем телефонным пошли работать? Вот так все плохо у вас, юрист? А у вас все хорошо, Анастасия Сергеевна? А у меня Сергеевна. Все хорошо, судя да. по смеху, не очень. Да, но мне когда смешно, я смеюсь, это логичная реакция. Юрист. Логичная реакция. Хоть бы вы логичная, Анастасия Сергеевна. Вам кто-то вот верит, что нормальный юрист может работать вот такой в конторке звонарем? Серьезно? Анастасия Сергеевна, мы работаем в серьезной организации, очень, в отличие от, может быть, вообще, которая не работает. Серьезная организация, такая серьезная, куда деваться, прям нанимает юристов. Анастасия Сергеевна, а в какой организации работаете вы, уточните. Нет, уточните, а где конкретно работаете вы? Секретик. А что ж так, Анастасия Сергеевна? А вот так вот. Боитесь, что ваш работодатель узнает о вас в прекрасных общениях с кредитором? Да, нет, я не боюсь ничего, просто это не вашего ума дело, да и все. Ну, мы без вас, думаю, решим этот вопрос, правильно? О, ну, правильно, давайте, давайте, удачи вам в этом. Спасибо, Анастасия Сергеевна. Удача нам не понадобится. Ну, само собой, вы так по жизни удачливые, видимо. Ну, а что, Анастасия раз Сергеевна, если вам смешно... Раз юристы у вас телефонными попрошайками работают. У вас никто ничего не просит, Анастасия Сергеевна. Ну, конечно, вы думаете, да, я вас что-то прошу? Но вы требуете, я вас что-то просил? Естественно, вот прям серьезный такой юрист мне позвонил и требует. Да, юрист? Да вы так не кричите, я и а так я прекрасно кричу, вижу, думаете? Какая вы. Это такая нелепая попытка, господи. Угу. Давайте следующий. Да вы успокойтесь, перл. Анастасия Сергеевна. Я уже успокоилась, успокойтесь. Давайте следующий перл. Что следующий вам нужно? Перл. А вы по-русски можете разговаривать? Вы думаете, слово «перл» не русское? Оно есть словарез толком, Анастасия Сергеевна? О, господи! Вот это да! Да, оно есть в толковом словаре. Юрист. Что ж, очень плохо, Анастасия Сергеевна. В вашем мире, возможно, что-то иначе. А, в моем мире. А в вашем мире. Господи, вот это юристы пошли, они русского языка не знают, ё-моё. Ну, если, Анастасия Сергеевна, вы найдете это слово, я довольно удивлен буду. Да, ну, конечно, где я, именно, я в каком вам словаре открою вы его секрет. А, я еще для вас могла бы, если бы захотела, найти много слов, которые вас удивят. Продолжайте, Анастасия Сергеевна, вы уже у нас удивляете. Да? Удивляю? Конечно. Чем же? Конечно. Чем же? Продолжайте, Анастасия Сергеевна. Что это несущественный вопрос для а вас, что правильно? Что продолжать-то? Удивляете? Вы же хотели нас удивить? Нет, что я не хотела. Я сказала, если бы я хотела это сделать. Вы вот и невнимательный бы... такой. Юрист должен быть внимательным. Я вас слушаю, а Анастасия вы совершенно Сергеевна. Невнимательны. Ну, плохо слушаете, видимо. Я же сказала, если бы я хотела это сделать. Но такого желания я не испытываю совершенно. Зачем мне это нужно? А какое желание, Анастасия Сергеевна, вы испытываете? А вы так любопытствуете моими желаниями? К чему бы это? Конечно. В данный конечно. Момент конфетку хочу. Пойду съем, наверное. Надо. Я всегда привыкла так. свои желания удовлетворять. Это все ваши желания, Анастасия Сергеевна? В данный момент, на да. день? В данную секундочку, да. Да, мне больше ничего не надо. Что, я человек скромный, мне чего мне... в хотелки играть. А денежные средства вы брали у компании тоже на конфеты, Анастасия Сергеевна? Конечно, я люблю дорогие конфеты. Вот как раз все ваши 18. Хорошо. На пару килограмм конфеток и ушло. Хотите дальше есть вкусные, дорогие конфеты, не так ли, Анастасия Сергеевна? Конечно, хочу и буду. Более того. Значит, кредитор может оставить за собой право обратиться в правоохранительные органы относительно ваших действий? Давайте. Счастливого пути. Давайте, обращайтесь, посмотрим, что у вас получится. Анастасия Сергеевна, вы действительно юрист. Хотите увидеть, что получится? Это мне сейчас юрист сказал. В правоохранительные органы вы обратитесь на основании чего? На основании ваших невыполненных обязательств. Думаете, это не основание? Для чего основание это? Для того, чтобы рассматривать это дело в дальнейшем как возможную попытку мошеннических действий с вашей стороны. Как возможную попытку мошеннических действий рассмотреть-то это можно, но это 100% отказной материал, товарищ юрист, потому что вы не сможете никогда в жизни доказать злой умысел в данной ситуации. Кто знает, Анастасия Сергеевна, вы же сами я сказали. Знаю. Вы знаете, что вы можете, а мы только сами знаем, что мы можем. Хорошо, вы не знаете, что мы можем, правильно? Давайте хватит, тогда уже, если вы поверили в свои силы, то к чему тогда разводить разглагольство? Давайте вперед, правоохранительные органы, пусть меня по 159-й посадят в тюрьму. Анастасия Сергеевна, неужели вам это так нужно? Скажите. Да что мне нужно? Я понимаю, что это бред сумасшедшего, поэтому, конечно, мне нужно, чтобы... Если бы вы это сделали, это было бы забавно. Угу. Так бы опозорились. Над вами даже участковый посмеялся. Я думаю, у него есть дела поважнее, а смеяться оставляет вот за вами, Анастасия Сергеевна. Ой, вот такую ерунду, уж поверьте, ее спускают обычно на участковых, потому что больше никто этим заниматься не хочет. Анастасия Сергеевна, могу вам только сказать. Я уверен, что вы свои обязательства рано или поздно выполните. Хорошо, если вас эта уверенность греет холодными зимними ночами, продолжайте с ней жить. А вы, Анастасия Сергеевна, продолжайте жить в своем мире, но, к сожалению, скоро он немного изменится. Ой, да чушь это все. Не верю. Конечно же. Хорошо, до свидания. Пока-пока, звоните.